Глава 278. Контролировать эмоции. Ученики спали лучше, чем за все время, проведенное в школе. Они были измотаны вылазкой как морально, так и физически, и даже больше, чем осознавали. Хотя многие из них не любили военную школу, они должны были признать, что было приятно вернуться сюда. С точки зрения опасности, это одно из самых безопасных мест, где они могут быть прямо сейчас. Вчера поздно вечером всем студентам было разослано сообщение о том, что их утренние занятия отменены. В то же время, во второй половине дня, они должны были вернуться к своим классным занятиям. Прежде всего, Квин решил сделать остановку прямо перед общежитием девушек и в настоящее время стоял перед комнатой Лейлы. Он отправился туда ранним утром, как только смог выйти из своей комнаты. Казалось, что никто еще не проснулся. Постучал в дверь и терпеливо ждал, пока сонная Лейла откроет ему дверь. Она стояла в дверях, потирая глаза в коротких розовых пижамных штанишках и рубашке без трех верхних пуговиц. Казалось, что рубашка едва держится на ней, так как была видна ее верхняя часть плеч. «Кто здесь в такую рань?» сказала она, когда наконец перестала тереть глаза. «Квин? Подожди! Квин?» закричала она. Лейла быстро схватила свою рубашку, застегивая пуговицы, так как ее лицо стало ярко-красным. Если бы она знала, кто идет к двери, то была бы одета получше. Но было уже слишком поздно, и Квин уже увидел ее. Вернув себе самообладание, она хотела снова переключить внимание на Квина. «Тебе что-то нужно? Должно быть что-то важное, раз ты пришел так рано». Задавая этот вопрос, она взглянула ему в лицо. Заметив, что хотя она была взволнована и обеспокоена ситуацией, это никак не повлияло на Квина. Он не чувствовал себя смущенным тем, что только что увидел. И ситуация, казалось, была неловкой только для нее. «Я и не подозревала, что настолько непривлекательна», – подумала она. Хотя это было совсем не так. Когда Квин впервые увидел ее в дверях, первое, что он подумал, было то, что у нее было довольно красивое тело, демонстрирующее больше кожи, чем он мог бы видеть. Проблема была в том, что с момента превращения в полноценного вампира, даже если чувства были там, они как будто подавлялись. Они не показывались на поверхности. Несколько раз такое случалось с ним раньше. Например, когда он был напуган. В определенных ситуациях он считал это весьма полезным. Когда он проходил через все эти испытания вместе с Питером и видел, как тот ест человеческую плоть, он верил, что это было единственное, что помогло ему пройти через это. Иначе он, возможно, никогда больше не смог бы заснуть. Другая ситуация, когда это помогло, была во время драк. Раньше, когда он сражался как человек, адреналин добирался до него. Его руки и тело начинали дрожать еще до того, как начиналась схватка. И все же, когда одни чувства подавлялись, другие, казалось, усиливались. И одним из этих чувств был гнев. Было несколько случаев, когда он чувствовал, что это чувство полностью поглотило его и завладело им. Конечно, он сделал это как человек. Когда человек был так зол, он даже не понимал, что делает, и его тело действовало раньше, чем он это осознавал. Только теперь эти гневные эпизоды, казалось, случались все чаще. Вещи, которые не беспокоили бы его так сильно, начинали раздражать его, как владелец магазина, и когда Сия пронзила его своим духовным копьем. Слегка высунув голову из-за двери, он начал оглядываться по сторонам, чтобы увидеть Сию. В комнате он увидел свернутый узел одеял и человека, который крепко спал внутри. «Она что-нибудь сделала с тобой прошлой ночью?» – прошептал Квин. Лейла подошла вперед и, слегка прикрыв за собой дверь, покачала головой. «Мы почти не разговаривали до того, как она стала членом команды. Честно говоря, это почти то же самое, что она сказала раньше. Мы все еще разговариваем друг с другом небрежно, но ничего не сказали о том, что произошло в поездке». Услышав это, Квин не знал, хорошо это или плохо. Она просто пыталась притворяться, что ничего не произошло. если ты не возражаешь», — сказал Куин. «Не могла бы ты уговорить ее прийти сюда прямо сейчас? Сказать, что мне нужно с ней кое о чем поговорить?» «Я могу попробовать», — сказала Лейл. Лейла подошла к кровати Сии и попыталась осторожно разбудить ее, перекатывая взад и вперед, но когда она была всего в нескольких шагах от кровати, Сия сказала: «Я не сплю, можешь меня не будить». Она сняла одеяло и села прямо. В отличие от Лейлы, она уже была в военной форме, а не в пижаме. Затем она посмотрела Лейле в глаза. «Это один из твоих друзей, верно?» — сказала она. «Я поговорю с ним. Но, пожалуйста, пойдем со мной». Произнося эти слова, Лейла чувствовала, что они искренни, и в них был легкий страх. Это была нормальная реакция после того, что она видела. Когда она встала с кровати и, не спрашивая разрешения, направилась к двери, то с силой схватила Лейлу за руку. Она практически потащила ее за собой к двери. Куин видел, как они держались за руки, и не знал, что с этим делать. «Мне было интересно, кого из вас пришлют поговорить со мной?» — сказала Сия. «Но я думаю, что так называемому лидеру, за которым они все следуют, было бы разумно прийти и поговорить со мной». «Лидер?» — странно ответил Куин. Он никогда не считал себя лидером группы. Эта позиция, как он чувствовал, больше принадлежала либо Вордену, либо Логан. Именно они принимали решения большую часть времени. Причина, по которой Сия пришла к такому выводу, заключалась в том, что каждый раз, когда они планировали что-то или разговаривали, это выглядело так. Все в группе, естественно, всегда спрашивали у Куина подтверждение. Казалось, что если Куин не согласится с этим, то они не пойдут на это. Даже если он не чувствовал этого, было ясно, что он был естественным лидером их группы. Не обращая внимания на то, что только что было сказано, Куин решил продолжить то, что он хотел сделать. Он не терял времени даром и немедленно активировал свой навык влияния. И снова Сия увидела, как глаза человека перед ней светятся красным. Только на этот раз что-то притягивало ее, а мысли, казалось, уносились прочь. Заметив, что происходит, она крепко сжала левый кулак и освободилась, в то время как другой рукой держала Лейл. В то время как Куин был в середине использования своего навыка, он внезапно почувствовал запах чего-то сладкого. Это что, кровь? Дрейфующее чувство больше не ощущалось, и сознание Сии снова вернулось туда, где оно было. Посмотрев в направление запаха, Куин заметил, что с рук Сии капает кровь. Она умудрилась впиться ногтями в ладонь, причинив себе неимоверную боль, перенаправляя ее мысли куда-то еще, заставляя его мастерство потерпеть неудачу. Это действие не осталось незамеченным, и даже Лейла была впечатлена. Нужно было обладать чрезвычайной силой воли, чтобы быть способным причинить себе боль до такой степени, что они будут истекать кровью. Нормальной реакцией для человека было не причинять себе вреда. Даже агенты из чистых будут бороться за это, чтобы сделать что-то подобное. «Опять вы, ребята, пытались что-то сделать со мной», — сказала она, отступая назад и еще крепче сжимая руку Лейлы. «Послушай, если это из-за того, что я видела, я ничего не скажу. Я не знаю, почему ты скрываешь свои способности и свою силу. Единственное, что я тебе скажу, не угрожай мне. Я не знаю, за кого ты меня принимаешь, но я не такая, как те, кого ты встречал раньше. Помни, я храню твой секрет. Так что если вам понадобится моя услуга, ребята, я сейчас же приду к вам». С этими словами Сия захлопнула дверь, и Куин не смог вставить последнее слово. «Может быть, сейчас это не сработало, но я что-то почувствовал», — сказал он. Куин чувствовал, что это начало работать, но ее разум был слишком силен, так как она была в состоянии противостоять его навыкам обаяния. Если его очки очарования перевалят за 30, он был уверен, что сможет стереть ее память. Сия до сих пор не раскрыла их секрет, хотя возможностей было предостаточно. А сейчас ему придется просто присматривать за ней и доверять Лейле, чтобы она ничего не сказала. И все же он приготовился к плану Б. Внутри комнаты сердце Сии билось с невероятной скоростью, и Лейла тоже это чувствовала и видела. Ей было интересно, Почему Сия так доверяет ей? Она была такой же частью группы Квина, как и все остальные. Затем Сия посмотрела на Лейлу и широко улыбнулась. «Неужели ты даже не думаешь обо мне, как о члене команды Квина?» – подумала Лейла. Когда первая работа в списке Квина была закончена, он хотел взглянуть еще на несколько вещей. Прямо сейчас в его руке был голубой кристалл, который он достал из туннеля снизу. Он был уверен, что Логан заинтересуется такой вещью. Но была и вторая причина, по которой он хотел навестить Логана, чтобы увидеть и проверить детали нового навыка, который он получил – Пожиратель теней.